Глава 6. Мика уютно посапывает рядом, свернувшись калачиком. Водопад ее волос разметался по подушке. Слабенький свет ночника усиливает черными тенями ее рельефной выпуклости и впадинки. Моя кошка не любит спать в темноте. Я лежу рядом, голова на локте, и любуюсь ее совершенными формами. Тело еще ощущает ее горячие прикосновения. Пряный запах недавнего секса щекочет мне ноздри. Мика не любит принимать душ после этого. «Я хочу чувствовать наш с тобой запах, он такой настоящий», — сказала она год назад, после нашей с ней первой близости. Я ласкаю взглядом ее матовую кожу, глаза спускаются вниз, на ее чудные округлые бедра, на согнутые в коленях и поджатые к животу длинные, тонкие в кости лодыжки. И волна желания снова броет во мне, словно я сбросил себя лет 20, и мне хочется прикоснуться губами к ее розовому соску, и почувствовать ее трепет, и ощутить во рту ее жадный язычок. Но мне так жаль ее будить, мою хрупкую фарфоровую статуэтку, мою переносящую удачу дикую кошку. И я молча любуюсь ее телом и мечтаю, как она, сладко потянувшись, целует меня завтра утром. Мне не спится, гус не идет из памяти. Стараясь не разбудить Нику, я осторожно перекатываюсь на спину, закидываю руки за голову и, прикрыв глаза, тихонько рассматриваю свои черно-белые картинки. Память возвращает меня в корпус. Черт возьми, неужели это было со мной? 10 лет. От звонка до звонка. Когда-то я мечтал вырваться из однообразной военной рутины. Гус всколыхнул во мне что-то, что, как я думал, давно усохло за ненадобностью. Вспоминаю, как пытался улететь в Шеридана после увольнения. Устроившись в гостинице, 3 дня я не мог заказать билет. Мне вежливо отвечали, что система бронирования временно недоступна. Затем, смекнув, что дело нечисто, я поехал в порт, где купил билет на грузопассажирский рейс, который отправлялся через сутки. И надо же было такому случиться, что на следующий день мое такси сломалось по дороге в порт, и диспетчер не смог найти мне свободной машины. Челнок взлетел без меня, и началось. В автобусах, следовавших в порт, не оказывалось свободных мест. Бюро проката, все как одно, не давали мне в аренду автомобиль, мотивируя это тем, что я не гражданин Шеридана. Диспетчеры такси извинялись и сообщали, что не могут выполнить мой заказ ввиду непредвиденных обстоятельств. Авиакомпании сообщали мне, что мой рейс задерживается на неопределенное время, а затем извещали о времени регистрации буквально за час до взлета челнока. Военная полиция встречала меня на границе порта и приглашала пройти с ними для выяснения личности. Полиция задерживала меня для проверки документов за несколько часов до отлета, часто прямо у входа в гостиницу. Мои деньги утекали, как вода, а я все болтался между гостиницей и портом, когда на попутках, когда кружным путем, а однажды даже пешком, протопав 10 километров от соседней деревушки. Кончилось это тем, что меня перестали пускать и в гостиницу, ссылаясь на отсутствие мест. И тогда мы заключили негласное соглашение. Я и СБ. В очередном дешевом номере я сообщил выключенному коммуникатору: «Ладно, засранцы, ваша взяла. Я не уеду с вашей сраной планетки». Как поняли прием? Так что полиция резко оставила меня в покое, и хотя бы проблема с жильем отпала. Но это было еще не все. Через 3 месяца после увольнения на меня накатило такое жгучее желание вернуться в свою роту, что я начал надираться по вечерам до беспамятства, лишь бы избавиться от кошмаров, которые снились мне по ночам. В них я снова носил сине-зеленую броню и с наслаждением жрал синтетическое мясо из сухого пайка, запивая его горячим эрзац-кофе и саморазогревающейся одноразовой чашки. Надолго это не помогло. Однажды ночью, пьяный в дым, я очнулся у КПП базы от шума отъезжающего такси. Как я тут оказался, ума не приложу. Взбеленился я тогда не по-детски. «А вот с этим хрен вам, ублюдки!» — громко сказал я в ночную темноту, несказанно удивив часового, и пешком отправился до ближайшего городка. Теперь каждый вечер я проглатывал пригоршню транквилизаторов, отключал коммуникатор и проваливался в сон, больше похожий на беспамятство. Иногда я просыпался на полу, даже однажды у порога номера. Видимо, во сне пытался добраться до своей части, но ударная доза химии нарушила связь между ногами и мозгом, и тело смогло доползти лишь до двери. Через месяц пытки, уже слабо соображавший, кто я и что со мной, я почувствовал, как меня постепенно отпускает. Очевидно, гипновнушение, понуждавшее к возвращению в часть боеспособного обученного рекрута, было рассчитано на короткий период. Вот так я и стал мелким коммерсантом на провинциальной планете с хорошим климатом. Ника тихонько возится во сне, устраиваясь поудобнее, кладет мне голову на плечо. Сонно чмокает меня в грудь сухими горячими губами и обнимает мой живот. Я прижимаю щекой к ее пушистой макушке и, улыбаясь, тихо засыпаю.